Затем тишина в трубке начала тревожить Пьеро. — Ты что, не одна? И, наконец, голос стал очень тревожным. — Алло, это Карно 2235, верно? — Да, это Карно 2235. Люка хорошо слышал дыхание человека. Тот звонил из автомата, несомненно установленного в баре. Донесся звук жетона, падающего в металлический ящик. Наконец музыкант не выдержал и повесил трубку. Оставалось подождать результатов прослушивания. О них сообщили через пару минут. — Люка, ваш парень звонил из бистро на углу бульвара Гроша-Эшуара и улицы Рике. Оно называется у Леона. Положив трубку, Люка немедленно позвонил в комиссариат на улицу Гутор, находящийся в двух шагах от бульвара Эшуар. — Могу я поговорить с инспектором Жаненом? К счастью, тот оказался на работе. Люка объяснил, как примерно выглядит Пьеро, и назвал бар. — Не предпринимай ничего, пока с тобой не свяжется Жан-Дье. Наконец удалось дозвониться и до Жан-Дье. Все это время над миром камня, кирпича и бетона моросил дождь. Темные силуэты с зонтиками шли по улице. Мегре сидел в своем кабинете, ослабив узел галстука, и работал над административным отчетом, который надо было сдать в полдень. Перед комиссаром были разложены 4 набитых табаком трубки. Жан-Вье приоткрыл дверь кабинета. Он позвонил, шеф. — Нам известно, где он. Люка сообщил о нем в местный комиссариат. Жанен уже должен быть там. Я еду туда же. Комиссар посмотрел на него своими большими усталыми глазами. — Привези его мне, только без шума. Вы так и не поели. Я закажу себе бутерброды. Жан-Вье воспользовался одним из маленьких черных полицейских автомобилей и покинул его неподалеку от бистро. Заведение помещалось в длинном и узком здании с запотевшими окнами, так что с улицы ничего нельзя было разглядеть. Когда он вошел, то заметил Жанена, который ждал, подтягивая из бокала вермут кассис. Кроме инспектора, в бистро находились еще 4 клиента. Пол был забросан опилками, стены окрашены грязно-желтым, и телефон здесь наверняка находился возле туалета. Он ушел. Жан-Вье кивнул, пожимая руку коллеге. Хозяин, который, видимо, узнал инспектора из своего квартала, не без иронии спросил Жан-Вье: «Заказывать-то будете? Принесите мне пиво». И клиенты наблюдали за ними. Жанен уже расспросил этих людей. «Мы можем поговорить», — предложил он вполголоса. «Он пришел сюда без 10:45, как всегда. Хозяин что-нибудь рассказал? Ему известно только, что парня зовут Пьеро, что он музыкант и проживает где-то поблизости. Известно, что каждое утро в 10:45 он приходит сюда выпить кофе. Почти всегда в 11:00 ему кто-то звонит по телефону. Сегодня ему никто не позвонил. Парень подождал полчаса и вошел в будку, где находится телефон-автомат. Когда он вышел оттуда, то казался сильно обеспокоенным. Он еще постоял немного у стойки, заплатил и ушел. Ты выяснил, где он обедает? Хозяин говорит, что этому неизвестно. Я еще нужен? Пока не знаю, Жанен. Пойдем пройдемся. Выйдя из бистро, Жан-Вье смотрел улицу Рике и увидел, что на этой недлинной улице расположены 2 гостиницы. Такие вывески часто скрывают дома свиданий. Если Пьеро по утрам приходил пить кофе в этот маленький бар, он, должно быть, живет где-то рядом. Зайдем, посмотрим. Первая гостиница называлась «Отель Дювар». Свернув в коридоре направо, Жан-Вье увидел за стойкой старуху. — Скажите, Пьеро у себя? Чтобы не быть узнанным, Жанен постарался не попасться пожилой женщине на глаза, а опознать полицейского в Жан-Вье было очень трудно. — Да уж больше часа как вышел. — Вы уверены, что он не возвращался в отель? — Уверена. Я же никуда не уходила отсюда. Вот и ключ его висит на доске. Старуха наконец-то заметила Жанена, который вышел из-за угла. — О, так вот в чем дело. И что же надо полиции от этого парня? — Дайте нам регистрационную книгу. Давно он поселился у вас? — Да больше года. Он ежемесячно платит за свой номер. Она достала книгу учета, перелистала ее. — Вот, пожалуйста, вы знаете, что у нас все как положено в отеле. Пьеро был зарегистрирован как Пьер Эйро, 29 лет, уроженец Парижа. — Когда он обычно возвращается сюда? Иногда он приходит сразу после обеда, иногда нет.